«Здравствуй, мой матрос», — сказал он. «По что плачешь? Какая тому причина? Лучше понюхай солей, ложись, да проспи до четырех склянок». «Нет, кэптен», — ответил тот, — «мою болезнь не исцелить никакими солями». «По что так? Отчё?» — спросил старый моряк. «Ежели тебе так плохо, значит, ты болен. Ну иди ж, щеки твои ввалились. Видно, спал ты некрепко. Что же мучить себе? Какая тяжесть легла на твою душу?» «Кэптен», — произнес тот голосом печальным, — «я продал душу дьяволу». «Ага», — сказал старый моряк. «Ну что ж, это плохо. Сильно плохо. Вот уж не думал, что такие вещи бывают не только в книгах». «Но это еще не самое худшее, капитан», — проговорил тогда наш друг. «Через три дня дьявол должен явиться за мной». «Боже милосердный!» — простонал старый моряк. «Такая чертовщина и на моем корабле! Но слушай!» — продолжал он. «Не оставил ли тебе дьявол шанса спасительной оговорки? Подумай хорошенько.